Глава 57. Стельмах. Утро начинается на нервах. Ночевал дома и, как следствие, спал один. Да и вообще не спал. После вчерашнего разговора со следователем, которому Серганов собрался передать мое дело, мало того, что мысли в лихорадочном хороводе носились в голове, соображая, как выпутаться из этого дерьма и не налететь на подписку о невыезде, так еще и Лия к себе не пустила. Пока еду на работу, думаю, какой же я счастливый сукин сын, потому что только великая случайность направила Димыча именно к тому мужику, чью жену тогда, много лет назад, мы с другом вытащили из полыхающего сервиса. Уж не знаю, каким чудом, но он вспомнил меня и обещал на пару дней придержать Серганова на тот случай, если он все-таки решит дать ход прошлой грязи. День на работе начинается с вагона и маленькой тележки документов на подписи. Открыть фирму одно, а вот закрыть, да еще и перепродать, совсем другое. До совещания меня ни для кого нет. Даю указание секретарю, пролетая мимо. Очередная встреча с адвокатами, очередные убытки и камни в наш витраж. «Но, Артем Валерьевич, там вас...» — тараторит молодая девушка, вот только продолжение фразы не слышу. Открываю дверь в свой кабинет и прирастаю к бетону на пороге, встречаясь с пристальным взглядом знакомых глаз. «Вера?» «Здравствуй, Артем. Мы можем поговорить?» Смотрю на секретаршу, которая от стыда не знает, куда прятать глаза, и киваю, намекая, что ей неплохо было бы удалиться. «Присаживайся». Закрываю дверь и мысленно соображаю, к чему на этот раз готовиться. Какими словами и от какой херни отбиваться. «Я постою, я всего на пару слов. Как знаешь». Прячу руки в карманы брюк и останавливаюсь у окна в ожидании. Вот какой раз уже смотрю на Веру и не перестаю восхищаться тому, какая она до нельзя спокойная и уравновешенная женщина, особенно на фоне своего мужа. Думаю, только благодаря ее покладистому характеру и, надо полагать, сильной любви, они столько лет прожили вместе с Димычем. Потому что, как показала практика, Серганов далеко не подарок, а Алия — их поистине адская смесь. Характера в моей девочке столько, что сам ее батя позавидует, но такая же утонченная леди до мозга костей. И это в мать. А сейчас эта самая мать сканирует меня взглядом от макушки до пят. В бежевом пальто и с шелковым платком на голове, с кожаными перчатками в руках и аккуратной сумочкой на плече. Идеальный образ идеальной женщины. И она молчит, да так, что мне становится неловко. Смешно, но именно в этот момент в голове всплывает мысль, что вообще-то это моя теща. Пока не официальная, но тем не менее. И всего на 5 лет старше меня. Да уж, Стельмах. Но сердцу-то не прикажешь, как оказалось. Я не знаю, какого мнения ты о наших с твоей дочерью отношениях. Наконец, нарушаю эту гнетущую тишину. Но я... Вам нужно уезжать. Резко перебивает меня женщина. На лице решимость и непоколебимость. Вот теперь ясно, от чего сейчас будем защищаться. Что еще прилетит в мой адрес? Я по этому поводу все сказал Дмитрию, сжимаю челюсти от злости. Конечно, а чего ты ожидал, Стельмах? Для их семьи ты абсолютное зло, черт с рогами. Ты не понял меня, Артем. Тон становится мягче. Я имела в виду не тебя конкретно. Молчу, упрямо жду продолжения... И Серганова Вера удивляет своими следующими словами. «Забирай Лию и Майю, уезжайте!» Как гром среди ясного неба. Я ожидал чего угодно, но не этого. «Что?» «Увези их отсюда, Артем!» Обхожу стол и присаживаюсь на деревянную поверхность, складывая руки на груди. Шок абсолютный. Ни слов, ни мыслей, каша в голове. В чем подвох? Нет здесь подвоха. Едва слышно, уверяет женщина. «Эта война ни к чему хорошему не приведет». Уголки губ опадают в печальные улыбки. «Вы все до ужаса упрямы. И какое бы мнение о Дмитрии ты сейчас не нарисовал в своей голове, он любит свою дочь и внучку. То, что он творит, — это способ защитить». «Защитить Лию от меня, я понял». Киваю и тут же усмехаюсь. «Вот только он не думает, что ей не нужна от меня защита. Каким бы дерьмом я ни был, но с ней...» Не идут слова, чтобы описать все то, что внутри. Не умею я признаваться и душу изливать. А чувства, эмоции захлестывают и не укладываются уже даже в это пресловутое «люблю». Другой. Вера молча кивает головой и по взгляду вижу, понимает. Удивлен, потому что мне казалось, как минимум она меня ненавидит еще с того приема, но она понимает. И принимает то, что происходит между мной и ее дочерью. Он думает, что ты зло от этого и защищает. Согласись, его можно понять. У меня, как у матери, тоже сердце разрывается. Ты наш ровесник Артема, она еще совсем девчонка. Девчонка, которая уже воспитывает дочь, мою дочь, и прекрасно воспитывает. И нет, вам пора смириться, что ли, я не ребенок, Вера. Я смирилась с этим еще с рождением Майи. Она стала другая, стала серьезней, потому что я мать, и сама через это прошла. Но для отца она всегда будет маленькой девочкой, и ты поймешь это, когда незаметно полетят год за годом, и наша мышка вырастет из кудрявой девчушки во взрослую девушку. На этот раз молчу и просто отвожу взгляд, потому что она права, чертовски права. Я могу это понять, примеряя на себя ситуацию Димыча. Но даже если бы и так, я бы не пошел против желания дочери. Я бы психовал, несомненно. Возможно, начал бы творить херню, как твой муж, но в конечном счете я бы смирился. И он примет это. Но до этого момента тебе нужно увозить Алию отсюда, потому что я боюсь, что его слова про то досье далеко не шутки. Пыталась найти его в сейфе, хотела, смешно, конечно, усмехается Вера, украсть документы у мужа, но я их не нашла. Не нашла, потому что Серганов вчера отдал заявление знакомому следователю. Уже? Как видишь. Вчера я ездил на встречу с ним, и по счастливой случайности нам удалось договориться об отсрочке рассмотрения, но у меня буквально пару дней. Потом меня посадят под подписку о невыезде, если я за эти дни не найду способ выпутаться из этого... Дима боится, что Лия однажды останется с разбитым сердцем. Думаю, его как отца это оправдывает. То, что он меня посадит, отцом года его в глазах дочери точно не сделает. Вот именно. Узная Лия, что творится в ваших так называемых отношениях, я не сомневаюсь, что она примет твою сторону, Артем. И он будет подавлен таким решением. Это будет для него ударом. А отъезд не будет таковым? Почему тогда ты просишь увести их? Разве не проще играть на одной стороне? Потому что вижу, что любит. И что ты любишь. Поступи правильно. Хоть ты останови эту глупую войну. Если не ради меня или себя, то ради Алии. И почему ты мне доверяешь? Ты могла пойти с этим разговором к дочери. Так было бы проще, разве нет? Вера, устало вздохнув, развернулась и пошла на выход. Слишком резко и неожиданно. Уже готов был услышать, как хлопнет дверь, но женщины этой семьи не перестают удивлять. Уже положив на ручку двери, она оборачивается. «К тебе я пришла потому, что ты мужчина. Ты должен принять решение, и она тебе доверяет». «А почему я тебе доверилась?» Пауза и легкая улыбка на губах. «Я люблю свою дочь, и я желаю ей настоящего женского счастья. Как бы там ни было, но его подарить ей можешь только ты, Артем. Она, конечно, и не догадывается, но я прекрасно знала о ее влюбленности в тебя с самой школы. Материнское сердце, оно такое». Его не обманешь. Почему ты не говорила ей об этом? Потому что не хотела подогревать ее надежды. Как ни крути, но в то, что у вас может что-то получиться, я не верила до последнего. Ты старше, да и в другой стране. Но в тот день, когда вы встретились на даче, мне стало предельно ясно, кто отец Майи и чем в конечном счете обернется эта история. Я не знаю, что сказать. Правда. Вот к таким откровениям я точно был не готов. От кого-кого, но не от матери любимой девушки. Алия у меня очень упрямая девочка, и больше чем уверена, начала все это именно она. Спасибо. Все, на что хватает моего словарного запаса. Женщина кивает и уходит так же неожиданно, как и пришла. А я бесцельно рассматриваю стену кабинета и прихожу к мысли, что это решение о переезде должно быть за мной. И теперь уже как можно быстрее. После появления в моем кабинете Веры не могу взять себя в кучу. Внутри какая-то необъяснимая тревога, которая и заставляет забить к черту на работу и поехать к моим девчонкам. Майя в саду, а вот Алия должна быть в офисе. Первым делом и держу туда курс. Знаю, что обиделась и злится, и, наверное, мне придется как-то вникать во все эти премудрости взаимоотношения семьи, потому что я ни хрена не понял, что вчера сделал не так. Но факт остается фактом. Моя девочка на меня обиделась. Да так, что даже ночевать к ним не пустила, что меня слегка удивило и выбило из колеи. Дома проворочался всю ночь, а утром, когда она должна была вести мышку в садик, позвонил. Упрямая Лия мне не ответила. Заезжаю в цветочные за букетом малых роз и вспоминаю, что вчера утром у нее закончился любимый черный чай. Приходится, как истинному каблуку, заскочить в супермаркет. Приложив титанические усилия, вспоминая, что это была за марка, и устроив головомойку для парочки продавцов-консультантов, нахожу тот самый чай. «Привет, чуть не...» По привычке не стуча, захожу в офис Лии, да слова застревают. Моей голубоглазой блондиночки в кабинете нет. «Привет, а Артем, кажется?» Поднимается и выходит мне навстречу все та же миловидная девушка со смешным ежиком волос на голове, с которой я виделся после возвращения девчонок из отпуска. «Да, привет, Катерина, верно?» «Именно». Протягивает руку помощница Лии и улыбается. «Рада знакомству, ты Алию ищешь?» «Да, хотел бы увидеться с этой упрямицей. Она вышла?» «Чувствую себя глупо с этим огромным веником в руках, но даже мысли сдвинуться, пока не увижу любимую, нет». «Она сегодня взяла выходной. Дома. Говорит, чувствует себя не очень». «Черт, говорил же, что ей нужно в больницу. Вот же сергановская порода. Понял, спасибо». «Да не за что». От ее офиса в элитном бизнес-центре до их с мышкой дома всего 10 минут езды. Но я, похоже, становлюсь сильно мнительным и уже 101 раз набираю номер Алии. И ровно столько же на другом конце провода тишина. Да твою ж, Алия! Вот как чувствовал, что неспроста мне сегодня ровно не сиделось на работе. Паркуюсь и едва ли не бегом, не дожидаясь где-то разъезжающий лифт, мчу по лестнице. 8 этажей пролетаю одним махом, понимая, что все не так уж и плохо с моей физической формой. Стучаться в дверь не собираюсь, а сразу достаю свои ключи и открываю в надежде на то, что бзик прошел, и Алия не закрылась на внутренний замок и сегодня. Да и пора ей привыкнуть, что уходящим приходящим гостем я не буду. Каково же мое удивление, когда открываю дверь и утыкаюсь взглядом в мужскую спину в черной куртке. Высокий парень, фигура которого до зуда в ладонях показалась знакомой. Давлю в себе желание выставить этого пацана вон в надежде, что, возможно, я ошибся. Однако все вполне встает на свои места, когда слышу голос этого визитера и его последнюю фразу, брошенную с таким рвением, что просто дух вышибает. «Я буду отличным отцом для мышки!» Бойко так и уверенно. Будь я чуть моложе и сдержанней, уже бы съездила ему по наглой роже, которую помню еще с вечера приема. Сдержался тогда. Не факт, что сдержусь сейчас. «У мышки!» «Уже есть отличный отец!» Больше похоже на рык, но понимаю, что стремительно теряю контроль над своими эмоциями. «В новом не нуждаемся!» Не ревнивец, даже самому не смешно в стельмах. Прохожу в тесный для нас троих коридор и останавливаюсь напротив гостя, ожидая реакции. А лучше его гордо вскинутого подбородка и самоустранения вон из квартиры моих девчонок. «Не понял, ты что здесь забыл?» Доходит до этого Егора явно долго. И доступно популярно объяснить ему все-таки придется, что дорогу сюда лучше забыть. «Приплыли», — слышу тихий выдох хозяйки квартиры и встречаюсь с испуганным взглядом голубых глаз.